Глава 28. Спустя некоторое время даю команду Мирону сходить проверить арестанта. Не помер ли он там часом? Оно мне, конечно, проще было бы, кабы и помер. Но не в моих правилах. Ну и покормить его надо. Все же живая душа. Живой. Куда ему деться? Жрет и матерится почем зря. До ветру его сводил. Слушка лаялся, как пес на меня. «Не нужен он им там», — доложил через полчаса Мирон. «Вечером еще наведаться, али как? А то, гляди, обгадится, а отец Герман у нас строг. Давай сходи, покорми еще эту падлу. А староста пусть мальца в город пошлет. В полицейскую управу заедет. Скажет, поймали беглого». Мирон замялся, почесав затылок. «Мальца? Да пропадет он, барин. Тут или самому Ивану ехать, али у отрока путного послать. Мальца страшно. Да и кто его слушать станет? Только ухи надерут». «Точно. Малец тут лет до семи. Такого и впрямь посылать не стоит. Конечно, я имел в виду отрока, а не ребятенка. Пусть староста сам решит. Вот, передай гонцу 30 копеек на гостиницу и еду», — припомнил я цены в Костроме. «Хватило бы и 20, для порядка пробурчал мой слуга, но спорить с барином не стал. «Вообще, справный слуга у меня». После всех треволнений так приятно было растянуться на своей кровати и просто переварить в голове все то, что со мной приключилось за последние пару дней. А в чем мысли? Во-первых, вылезает моя, скажем так, психованная натура. Есть за мной такой грешок, гневлив я бываю и вспыльчив до безобразия. Впрочем, с годами научился себя контролировать и вовремя остужать. Хотя нет, перво-наперво, понял я окончательно. Охота не моё. Ни к медведю, ни к кабану душа не лежит. Но их к лешему со всеми этими ружьями и псами. Во-вторых, у меня стали появляться мысли о дальнейшей жизни, учебе и вообще о жизни в городе. Надоело в этой глуши кваситься. Хотя чему меня отличника Костромской гимназии и выпускника экономфака могут научить? Ну и в-третьих, женский вопрос надо решать. Тимохе хорошо, жена под боком. Да и то к девкам бегал. У меня же гормоны пока впустую играют. Под теплые и приятные мысли о бабах я и уснул, как младенец. Но не судьба мне было выспаться. Разбудил истошный визг с улицы. «Пожар!» Сквозь полуприкрытое занавеской окошко вижу. Ночь еще, темень кругом. Выскочил в зал, едва не сбив Катьку. «Пожар, барин!» — истошно гласит она. «Дыма нет, огня тоже не видать. Где пожар?» Тупо соображаю я, пытаясь в потьмах обуться. Один сапог надел, второй в темноте найти не могу. Плюю на это дело и выбегаю на улицу в одном. «Барин, кажись, у Ермолая горит!» Теребит рукав моего ночного халата Матрёна, которая стоит во дворе почти голая, в одной рубахе только, и тоже босая. Действительно, невдалеке виднеется столб пламени, и оттуда же слышны гомон и крики. Мимо меня пробежал тоже полураздетый Мирон, в руках у которого была длинная железяка, вроде как багор. Молодец, быстро сообразил. Приглядываюсь, крыша уже полыхает, огонь ползет вверх, местами вспыхивая сильнее. Искры сыплются в разные стороны, черным столбом валит дым. Становится понятно, что бы там ни горело, долго это не простоит. Вот уже и запах гари ударил в ноздри. Бегу домой в поисках второго сапога. Чую, без моей мудрой команды сгорит село к чертовой матери. Второй раз сталкиваюсь с пожаром в этом времени. Но если в Костроме есть пожарные, то у меня ничего такого нет. «Ой, горе какое!» — скулит Катька в потьмах. «Ведра тащи, дуреха! Матрёна пусть тут будет. Негоже оставлять дом без присмотра!» Сквозь зубы, матерясь из-за отбитого в потьмах пальца ноги, распоряжаюсь я. Погорельцем оказался наш псаломщик. Его дом горел. Вернее, не дом, а сарай рядом, но он очень близко к дому стоит. И деревянные стены избы, несмотря на прошедший дождь, уже то тут, то там вспыхивают огнем. Ермолай, наш местный, костромской. Выучился в духовном училище, но в семинарию не попал, хоть и мечтает. Женился уже после принятия на службу. Им и до этого, и после жениться можно. А дом ему только-только навёхонький выстроили на деньги моего дядюшки, как человеку при храме состоящему. Добротный такой дом. И вот тебе на. Горит, зараза. На улице, наверное, уже все мои сельчане собрались, но не развлекаются, глазея и снимая сторисы, как было бы в моем будущем, а помогают кто чем может. Кто воду таскает, кто горящее бревно оттаскивает, кто забор поливает, чтоб пламя не перекинулось. Гомон, крики, работа кипит. Поодаль приметил жену Ермолая. Стоит растерянная, пузо уже будь здоров, в руках иконы. Видно, что самое ценное успела спасти. К огню не суется. Не совсем к месту в голову пришла мысль, что хорошо бы в моем селе озаботиться медицинским вопросом, особенно в части помощи бабами, что рожать будут. А то читал, что много народа в прежние времена при родах умирало от какой-то родильной горячки. Вроде как из-за того, что руки врачи не мыли. Или уже моют. У нас и повитуха в селе есть. Даже две есть. Правда, одна уже старая. Но тут все просто. Повитуха моя крепостная. Прикажу, и будет руки мыть. А нет, выпарю. Или Велесову продам. Сейчас крестьяне Велесовым друг друга пугают. И не только у меня в поместье. В общем, что помню по медицине, внедрю. Ведь многое в голове отрывочно помнится. Что уши открыли, а до чего еще не додумались. Вот, скажем, фотография. Скорее всего, уже появилась. Где-то я читал, что в журнале напечатали первое фото или дагеротип. Может, путаю, но вроде в начале этого века. А вот радио точно еще не изобрели. Нет, умнее надо быть. Не светить знаниями лишний раз, не гнуть пальцы. И никаких этих предсказаний, как советовал мне дурак Кара. Не, я хочу просто жить. Спокойно и, главное, комфортно. А то начнут расспрашивать, демонов из меня изгонять. Шучу, конечно, но в каждой шутке... Дело спорится. Видно, крестьяне понимают. Сейчас спасают не только Ермолая, но и самих себя. Пожар — штука такая. Дунет ветер не в ту сторону, и прощай, соседи. Гори все ясным пламенем. Собственно, мое командование особо и не нужно. Тут и Мирон мой крутится, и Иван староста. Оба при деле, не растерялись. «Прошка, вон угол дымится, заливай!» — орёт хриплым голосом Иван, перекрикивая общий гомон. «Маруся, не стой близко, сейчас крыша рухнет!» Это уже Мирон проявляет заботу о молодой девахе. «Кто такая? Почему, не знаю?» «Ничего, сочная такая бабёнка». Природа сжалилась над нами, и опять полил дождь. Я хотел уже было пойти к себе, но услышал, как псаломщик жалуется жене, что сгорел телок и виноват в этом пожаре душегуб. Чу, это он не про моего ли пленника говорит? Ермолай, а по что ты на каторжника грешишь? Он же под замком сидит у вас в храме. Мой дворовой сказывал, кормил его вечером, два двор по нужде выводил. Тот побелел лицом, глянул из-под лобья и стал торопливо оправдываться. «Прости, Алексей Алексеевич. Убоялся я его на ночь в святом месте оставить. К себе в сарай привел. Думал, пусть поспит на сене, а не на земле. А он неблагодарный, и сам сбег, и сарай поджег. Но Бог уберег, а то бы по миру пошли». Ермолай широко перекрестился, а следом и я, чтобы не выпадать из местного колорита. «Вот дела!» — растерялся я, прикидывая, а не влетит ли мне теперь за этого беглого. «Скорее всего, нет. Я ж не нанимался ему охранником быть. Уже светает. Лето ведь. Солнышко рано встает. Мирон и Катерина остались помогать погорельцу, а я под проливным дождем спешу домой. Надо заставить Матрёну чаю горячего подать. Не дай бог простыну, размышляю по дороге. Но и решает что-то с медициной, с противопожарной безопасностью в поселке. Придется серьезно взяться за пожарное дело. Дворы почистить от всякого хлама, следить, чтоб костров рядом с избами не жгли. Печи по всем хатам проверить. Ясное дело, хозяин за своим добром глядеть должен. Но надежды на моих пейзан никакой. С такими мыслями подошел к усадебке, которая уже стала мне родной. Странно, калитка нараспашку. Матрёна ворона не досмотрела. Захожу в сени, промок до нитки. Пижама на мне насквозь мокрая, хоть выжимай. И в таком виде, выходит, я по всей деревне разгуливал перед своими подчиненными. Да и черт с ним, барин я или нет. Имею право хоть голым ходить, коли вздумается. Лёшка, прежний хозяин тела, и похуже бывало выглядел, когда напивался и босой в одном из подним по деревне шлялся. Народ тут ко мне всякому привычный. Открываю двери синее в зал и тут же получаю удар в живот. По ощущениям, будто пушечное ядро мне в брюхо прилетело. Вылетаю опять в сени и падаю на спину, беспомощно задрав ноги. Кто-то ударил меня, скорее всего, головой. И этому кому-то сейчас придет капец. Ведь боднув меня, агрессор упал. Теперь мой черед. Сквозь слабый свет, что тонкой полоской пробился в сени, разглядел я это чудище. Мелкий, вертлявый, в каких-то лохмотьях. Вдобавок воняет перегаром и просто воняет. Кто таков, хрен пойми, но сейчас узнаю. Схлопотав в процессе схватки по физиономии, я озверел и перестал себя сдерживать. Моя гневливость иногда помогает. Со психу сил у меня прибавляется. Я вместо бесполезной борьбы показал навыки, полученные еще со студенческих пары лет занятий рукопашным боем. Тушка противника хрюкнула и затихла. «Матрёна, ты где? Неси свет!» Ору в открытую дверь дома, но помощь приходит со двора. «Это Владимир, мой неизменный спаситель, за каким-то чёртом припёрся ночью в гости». На пожаре я его тоже видел, но не общался. Тот занят был делом. «Барин, да что же это такое?» — ахнул дядька, подбегая и глядя на валяющегося без памяти каторжника. «Это ж наша пропажа! Ты его так, али сам рухнул?» Я, отдышавшись, уже внимательно оглядел этого лихого гостя. На свету мы и впрямь узнали его рожу. Тот самый беглый, что вчера в клетушке сидел. А теперь, значит, в мой дом заявился. Грабить, небось, пришел. Понял, гад, что все на пожаре. Обижает с пустыми руками, но совсем не дело. Вот и сунулся. «Что ж ты, барин, так неосторожно? Надобно было кого в доме оставить», — буркнул Владимир, уже сноровисто обвязывая веревкой обмякшего каторжника. «Так Матрёна дома. Может, спит?» — рассеянно пояснил я, но тут же осекся. «При такой суете на улице спать она точно не может». Переглянувшись с моим тренером и охранником, мы, не сговариваясь, рванули в дом. Володя черкает кресалом, поджигая подсвечник на столе, и мы сразу видим лежащее в углу на полу грузное тело моей домоправительницы. Издав низкое рычание, Володя рванул к Матрёне. «Жива!» — выдохнул он через секунду. Я это и сам уже понял по слабому стону тетки. Вскоре она уже могла говорить и даже попыталась встать, чтобы помочь мне с переодеванием. «Лежи уж. Что тут случилось?» — спрашиваю я, разглядывая разбитую до крови макушку своей крепостной. Вот и пригодилась настоечка. В целях дезинфекции я промокнул холстину и обработал рану пострадавшей. Внутрь потом тоже надо принять, не забыть. Что-то жизнь у меня беспокойная стала. А дело было так. Тать, очевидно, в корыстных целях залез в наш дом и был застукан Матрёной. Но в драке та проиграла, получив удар по голове тупым предметом в виде бутылки этой самой настойки. Бутылка оказалась крепкая и не разбилась. Дальше Матрёна не помнит. Но, судя по беспорядку в одежде, этот гад пытался снасильничать мою няньку. «Тащи эту сволочь сюда. Допросим гада». Командуя Володе, который тоже догадался, что было покушение на девичью честь его предмета обожания. «Лучше на улице с ним потолкуем, барин», — хмуро буркнул Владимир. «А то потом кровь из полов выколупывать замучаемся». Я согласно кивнул, хотя мелькнула мысль, «Так нет же вроде крови». Мы вышли во двор, и первый же пинок от Владимира по хлебалу Татя показал правоту моего старшего товарища. «Есть кровище, вон и как хлещет. С удовольствием добавляю пинок в бочину. Меня бы эта тварь точно не пощадила». «Нет, молодец, Володя, правильно рассудил. В доме лишней крови нам не надо.